Глеб Соколов. Вихрь преисподней. А знаешь ли ты, каково это? Не сдаться и надеяться до последнего дня, видя, что вот он уже, твой последний день, приближается, и уже различимы детали, и ни в чем нет уже смысла. Как металась, как плакала должно быть перед смертью его душа. Шашо, Шашо! Я не выдал никак себя его родственникам, потому что кроме старух пришли еще какие-то люди. Я не обнаружил никак своей дружбы с покойником. Я стоял скрытно. А потом я сбежал с этого ужасного кладбища. И чувство тайны, которую я вдруг нечаянно подсмотрел, владело мной. Словно я опять в эстрадном училище. И кто-то сказал мне: «Вот он, Шашо, кончит так. Кладбище старухи, а позади ничего нет. Ни афиш, ни влюбленных девушек, ни великого певца Шашо, а только страстное до безумия и так и не воплотившаяся в явь мечта. И я крещусь и думаю: Боже мой, какой ужас, бедный Шашо! Но со мной-то такого не произойдет. Я сделаю все, чтобы не произошло». Нет, друг мой, когда умираешь спокойно, зная, что сделал все, что хотел, выполнил все предначертанное, когда мечта сбылась, пусть не так ярко, как грезилось в юности, но сбылась, когда душа спокойна, это одно. А когда вот так, как Шашо, это совсем другое. Как металась и плакала, должно быть, перед смертью его душа. Бедная душа, бедный Шашо. Он глубоко в последний раз затянулся сигаретой и отбросил окурок на кладбищенскую дорожку. Ты узнал в Шашо себя, собственную судьбу, почти свою судьбу, прошептал потрясенный рассказом Немаркетинг. Но почему? Почему с ним произошло так? Кто виноват? Никто. Виноват только тот, кто заставил его мечтать. Но никто не заставлял его. Он выдумал свою страстную мечту сам. Глава 21. Восстаньте из гробов. Он был странный. Там, где мы оба с ним были, все было немного не так, все были не такие. Там это было вроде бы и нормой. Там все мечтали. Другие, те, которые без мечты, туда просто не приходили. Но вообще он был странный. Не смог, не достиг, сказал Иван Бабылев. «Но почему он должен был достичь, бедный Шашо?» – спрашивал Немаркетинг. В глазах его стояли слезы. «Кто дал ему это задание? Кто дал задание тебе?» «Не знаю. Наверное, я верил, что именно я должен сделать это. Нечто вроде идеи богоизбранности». Но почему именно ты и Шашо оказались зараженными этой идеей? Просто так, случайность. Нет, такого не может быть. Кругом были кладбищенские ограды. Старый участок Мозолевских был в живописном уголке кладбища. Много деревьев. Тысячи людей едят, пьют, ни о чем таком не думают. А ты должен быть искупительной жертвой. Знаешь, я тут видел одного замечательного пьяницу. Он сидел себе на ступеньках подземного перехода и ни о чем не думал. Откуда ты знаешь, о чем он думал? Странная идея богоизбранности. Она овладевает гордецами, обреченными гордецами, потому что в конце они как шашо. Нас было несколько. Несколько? У меня было несколько друзей. Я ведь говорил тебе, я выступал, когда был мальчиком, потом учился. Там я познакомился. Нас было трое. Один я, другой Мозалевский, третий Терпигин. Мозалевский, я помню, все выходил на сцену. Там у нас был зал, где мы учились. Все, я помню, выходил на сцену в пустом зале, и Терпигин кричал: «Вот он, посмотрите на него! Он мечтает о блестящей сцене! Он заражен ее духом!» Его ждала мрачная, ужасная, угрюмая судьба. Потом он заболел. Терпигин тоже уже умер. Он тоже похоронен здесь, неподалеку. Нас было трое, трое. Помнишь ли ты свою тетю, женщину чахлую и неприметную? Она лежит здесь же, на этом кладбище. Помнишь ее? Да, конечно, конечно помню. Так вот, знай, и ей владела идея богоизбранности. Однажды, это было очень давно, в юности, разыскивая какую-то вещь, я копался в старом шкафу. Случайно нашел ученическую тетрадь. Это были ее записки, нечто вроде дневника, в котором она рассуждала о собственной богоизбранности. Она считала, что Бог предназначил ее для особого великого жребия. Есть нечто вроде метки, которые отмечены с рождения целые семьи. Она заставляет людей верить, что их судьба будет исполнена необыкновенного, истово ждать, когда оно состоится. Но ты же сам сказал, что она была чахлой и неприметной женщиной. Что необыкновенного было в ее судьбе? Ничего. Но метка-то на ней была. Метка? Обостренного тщеславия, сумасшествия. Ты не понял. Помнишь своего прадеда? Как я могу его помнить? Самолет, в котором он летел, разбился. Но он чудесным образом остался в живых, при том, что ни одного шанса выжить не было. И какой же вывод ты из этого делаешь? А такой, что если бы он не остался тогда жить, то моя мать не встретилась бы с моим отцом, не родился бы я. В этом чудесном избавлении от смерти моего деда я вижу подтверждение собственной богоизбранности. Отец, это чушь, ахинея! Не чушь, не ахинея. В голосе его чувствовался вызов. Бог выделяет некоторых людей, отмечает их и затем наталкивает на определенный путь, заставляет идти по нему. Но где же он, папа, твой Бог? Он позвал тебя куда-то, но не помог, совсем не помог тебе. Получается, он просто поманил тебя и обрек на муки. В чем же дело? Не знаю, не знаю. Тут, как и везде, отсев. Своей десницей Бог отмечает больше людей, чем нужно для его целей. Они все избраны им, но про часть из них он в какой-то момент забывает, бросает их. Но они-то уже не в силах забыть, что выбраны им. Выбраны для какого-то необыкновенного, яркого, великого жребия. И горе им после этого. Я думаю, это не только в моей профессии. Это так во всех профессиях. Только там это не так выпукло, ярко, ясно. «Боже мой! Боже мой!» – застонал Немаркетинг. ты, певец, человек, отмеченный Богом, человек, которому Бог дал талант, ты рыл могилы. Потемнело, подул ветер. «Опять!» — воскликнул Немаркетинг. «Чувствуешь, он беспокоится опять. Он ведь тоже... Он не здесь лежит, но он тоже во мраке, в кладбищенском мраке. Брось, хватит. Я сам подвержен тяжелым мыслям, но ты... Ты, черт побери, кажется, увяз в этой трясине гораздо сильнее». Но я-то ладно, я... Это я, мне положено увязнуть. Жизнь прожита, не грех вернуться к прошлому, но ты... Сын не слушал отца. Он там, папа, мой несчастный дебил, в том ужасном прошлом. Пока он там, в прошлом, мне нет покоя. Как это? Он в прошлом, мне нет покоя, пока в прошлом. Что это значит? Испуганно пробормотал Иван Бобылев, косясь от чего-то на окрестные могилы. А где ему быть, как не в прошлом? Ведь, если я правильно понял, это ты сам, каким ты был когда-то давно. Но ведь был же, а не есть. Время его ушло. Ведь не станешь же ты в самом деле опять собою мальчиком, а? Ведь не станешь же! С усиливавшимся ужасом, словно совсем не будучи уверенным в ответе, спрашивал Иван Бобылев. Ветер задул сильнее. Ведь это только сумасшедшие в детство впадают. Он всегда будет в прошлом, с ним покончено. Покончено! Неожиданно пришел в ярость Немаркетинг. «А чего же тогда я все о нем думаю? Чего же с ним разговариваю, если его больше нет? А чего же ты сам на кладбище к шашо таскаешься, если с ним уже все покончено? Да ведь и с тобой, если так, уже покончено. Ведь и у тебя больше ничего не будет, не может быть!» «Да, прошлое не вернется!» — воскликнул Иван Бобылев, с ужасом взирая на сына. «Но это значит, что никогда не засияет над моим дебилом солнце, и только мрак и ужас черного кладбища и тоска будут вечно окружать его. Да, время! Будь проклято, время! Пусть тогда все рушится и взрывается! Умрут и погибнут все вокруг, раз не воссияет солнце над моим дебилом. Он исчез, пропал». Он не дождался избавления. Ты мстителен, ты жесток. Твой товарищ говорил мне, он многое рассказал, теперь мне ясно. Вот почему ты с жадностью ловишь мрачные сообщения. Теракты, теракты. Жаждешь гибели мира. Мести за дебила, за себя. Так нельзя. Немаркетинг не слушал отца. «Что здесь? Какая тайна? Лежащие здесь не знают своих возможностей!» — бормотал он, оглядывая могилы. «Что ты? Как язык поворачивается!» «Это раньше все падало в ничто. Теперь иначе. Теперь новые технологии. И пусть не скоро мир переменится. Те, кто лежат здесь, не должны забывать этого». «Перестань, перестань!» «Нет, ты не знаешь, какой сгусток чувств, ощущений и эмоций заключен в моем бедном дебиле. Этот сгусток, эти информации не должны исчезнуть, как и те твоих друзей. Пусть мертвые восстанут и поднимут лежащие вместе с ними в гробах. Перестань, перестань!» Им все равно не отлежаться. Слишком большой сгусток информации. Эй, вы, восстаньте! Что ты, перестань, не кощунствуй! Нет, я не перестану. Пусть восстанут. Надо доиграть, исправить, что не было доиграно, отомстить за муки, сменить их на счастье. Перестань. Нет, чувствуешь, витает в воздухе. Мир переменится. Мертвые восстанут, и прошлое вернется. Слишком многое там и не может исчезнуть. Перестань, прошу тебя, немедленно. Ну же, пора явиться. Отриньте саван, разворотите гробы и поднимитесь. Ты, мой несчастный дебил, вставай из небытия. Где оно расположено? В прошлом, в могиле, в информационном пространстве. Явись к живым. Хватит, я боюсь. Чего ты боишься, дурак? Это произойдет. Неужели забыл про страшный суд? Все равно восстанут, явятся со своими муками. Страшно. Не бойся. Ты и так каждый день таскаешься на это кладбище беседовать с Шашо. Эй, Шашо! Перестань, перестань! Немаркетинг повернулся к нему. Их муки взывают ко мне. Они не отомщены. Месть. Кто виноват в том, что с ними было? Что произошло со мной в отрочестве? Кто в этом виноват? Ты виноват во всем сам. Все дебилы, у всех несчастных, неблагополучных мозг размером чуть больше грецкого ореха. «Врешь! Врешь!» – закричал Немаркетинг. «Ты сам так не думаешь, иначе чего ты сюда таскаешься? О чем хочешь с ними поговорить? Отвечай!» «Молчишь! Я знаю! За этими муками спрятана тайна, которая имеет отношение к тебе, ко мне, к дебилу, к Шашо! Ты пытаешься отгадать тайну. Она – причина того, что рождает дебилом. В прошлом какая-то тайна!» Он сбросил с плиты цветочные горшки. Иван Бобылев шагнул назад. С ужасом он наблюдал за ним. «Это не дебилизм, это нечто! Я открою тайну!» Он схватил валявшийся в траве у оградки совок и с ожесточением начал рыть могильный холм. Глаза Ивана Бобылева округлились от ужаса. «Восстаньте из гробов! Откройте свою тайну! Неужели испытанные муки не заставят восстать из гробов и открыть причину испытанной тоски, страшной тоски?» — выкрикивал Немаркетинг, отбрасывая землю далеко в сторону. «Перестань!» — закричал Иван Бобылев. Он попытался оттащить сына от холма. «Это ужас!» «Всю жизнь ты убеждал меня, что я дебил, а дебилом ужас, не ужас!» Он оттолкнул отца. «Восстаньте из гробов, поправьте саван, отряхните комья земли и разыщите в собственном гнилом трупе страшный орган, ту железу, раковую опухоль, бывшую причиной ваших бед. Неужели не хочется узнать тайну, почему вы были дебилами, собственной тоски и глупости, неблагополучия? Нет никакой тайны, дебил, скотина, перестань кощунствовать!» Он бросился на сына. Тот с легкостью, будто силы удесятерены, отбросил отца. Ударившись об ограду, Иван Бобылев осел на землю. «Тайна есть!» В чем она? Что скрывает прошлое? Почему льет слезы дебил? Отчего ты сам сидел в кафе, пил и ничего не делал, когда мог спастись? Отчего так с Шашо? В чем разгадка? Ни в чем. Так устроен мир. Всюду глупость, случайность, сложение хромосом, отбор. Пытаясь подняться с земли, Иван Бобылев схватился рукой за могильную ограду. «Ты тупой, Ничего не хочешь знать, как пьяница, сидящий на ступеньках перехода. Немаркетинг силой отбросил в сторону очередной совок земли. Здесь система. Иван Бабалев разрыдался. Гвоздик, не ищи причины, беги отсюда прочь, иначе. На карачках он пополз к сыну, норовя ухватить его за ногу. «Я не хочу видеть во всем глупую случайность, неудачный набор хромосом. Нет, этот отбор неестественен, он искусственен. Отыщите духа, зло подшутившего над вами. Отыщите мрачную черную железу, что вырабатывало вещество. С кровью оно растекалось по организму, делая вас несчастными». Мне, живому, не под силу, так, может быть, вам, мертвецам, откроется в этом городе больше. Вдруг Иван Бабалев встрепенулся. Ты слышишь, что это? Земля шевелится. Немаркетинг продолжал совок за совком отбрасывать землю. Отправляйтесь на поиски мрачной причины, что отравляла жизнь. Дайте прямой ответ на вопрос. Найдите орган, железу, которая рождает тоску и неудачу. Рассуждения про так устроен мир глупы. Земля шевелится. Встает, встает. «А-а-а!» — закричал Иван Бабалев. Вскочив с земли, шатаясь, на заплетавшихся ногах он побежал прочь. Немаркетинг бросал совок и взглянул на могильный холм. «А, не хотите, трусы! Я не хочу гибели миру. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Вы, увечные, калечные, кривые и неудавшиеся, потерявшиеся, так и не дождались исполнения надежд. Хватит душить своей мрачной информацией. От вас исходит одна лишь информация. Хватит только ее. Да здравствует индустриальная эпоха для покойников и бесплотных теней. Обретите руки и ноги. Больше действия. Восстаньте. Хватит рассылать из могил свои проклятия. Больше решительности. Впрочем, вы тоже перешли на современные методы. Зачем вам события? Вставать из гроба, отряхивать землю, поправлять истлевший саван. Вы теперь действуете в духе времени одними информациями. Я так и знал. Мой дебил, мой печальный дебил, он тоже. Только информации и ничего более. Но как же я? Мне не хватает сил. Я ваш наследник, ваш представитель. Вставайте, вставайте и помогите мне. Доиграем жуткую игру, вашу жизнь. Мы ничего не доиграли. Поднимем мертвых из гробов. Оживим мальчика и будем играть игру до полной победы. Что нам стоит? Мы, дебилы, наш мозг с грецкий орех. А ну, что вы тут творите? Раздалось за спиной Немаркетинга. Он обернулся. Чуть подаль у старого раскидистого дерева стоял служитель кладбища в синей форменной куртке. В руке он угрожающе сжимал железный прут. «Это сатанисты! Сатанисты! Оскверняют могилы!» — выкрикнул из-за дерева истерический голос. Старичок, приведший на кладбище. Немаркетинг выскочил из-за могильной ограды и побежал по тенистой аллее к выходу, туда, где был различим сквозь арку кусок улицы. Часть шестая. Вечер магов. Вместо главы 22. Вихрь преисподней. Странные метаморфозы происходят иногда с предметами. словно попадая в потоки какого-то вихря, в котором несется на метле ведьма, белая тарелка становится черной, чайник — суповой поварешкой, а молоток — топором. Или, быть может, это раньше тот, кто смотрел на эти предметы, стоял в потоке вихря, в котором неслась на метле ведьма, и из этого потока не мог увидеть ничего толком, и потому тарелка, которая на самом деле была черной, казалась ему белой. Суповую поварешку он принимал за носатый чайник, а про остро отточенный топор думал, что это безвреднейший молоток. Впрочем, сказать про молоток, что он безвреднейший, это ведь тоже. Ведь если тот же самый молоток несется в вихре, в котором летит на метле ведьма, он может не только гвозди заколачивать. В общем, дело не в молотках, и не в чайниках, и даже не в топорах, а в том самом вихре, в котором несется на метле ведьма. И про этот вихрь почти ничего не известно, кроме того, что он быстр и налетает неожиданно. Бойтесь, люди, этого вихря, в котором летит на метле ведьма. Это вихрь ада, вихрь преисподней. Горе тому, кто попал в него, и проклятие, невольно выпустившим его, тем, кто знал, в чем дело, но не сделал ничего, чтобы его остановить, загнать обратно в преисподнюю, в ад, туда, где ему место. Глава 23. Треснувшее зеркало навстречу С. То, что было между тем, как он покинул кладбище, и тем, как он оказался уже в здании бизнес-центра, оказалось для немаркетинга в полном тумане. Он словно бы еще, не пробегая под кладбищенскими воротами, погрузился в забытье и очнулся от него, лишь когда увидел вокруг себя подчеркнуто солидные интерьеры, серьезных джентльменов в деловых костюмах, тускло поблескивавшие металлические панели и зеркала на стенах, бесшумно уносившиеся вверх кабины. Вдруг все в том же проклятом лифтовом холле перед ним, как из-под земли, возник Пенза. «Опять видел его, опять!» — воскликнул он. «Привидение!» «Успокойтесь», — со злостью проговорил немаркетинг. «Никакого привидения нет. Иван Бабалев жив. В газетах написали, что умер, но он жив. Просто плохо выглядит». «Какой Иван Бабалев? Не знаю я никакого Бабалева. Я видел женщину. Она повернулась ко мне. Ужасные глаза. Ее давно нет в живых». Разгадка могла быть одна. «Пенза, вы неплохо изображаете сумасшествие. Какую цель, какой трезвый расчет преследует спектаклем? Неужели вы не поняли? Я никогда, слышите, никогда не поверю в то, что вы действительно встретили привидение. Да если бы вы встретили его на самом деле, вы бы отмахнулись от него. Вы первый бы не поверили, потому что ваш рассудок никогда не позволил бы вам поверить в такую мистику и в такую загробно пугающую чушь. Вся эта тирада уже была готова сорваться с его губ, но в проклятый лифтовой холл 19 этажа, в котором что-то уж слишком много с немаркетингом случалось в последнее время событий, из коридора от двери представительства вбежал человек, Тот самый, недавно принятый на работу, который сидел позади него в кинотеатре. «Не маркетинг, быстро! Вас вызывают к главе!» — выкрикнул он и поспешил обратно в офис. «Она приехала!» — одновременно раздалось у него за спиной. Обернувшись, он увидел сотрудника, чей стол в офисном зале стоял по соседству с его. «Мадам С. уже здесь! Она то ли в ресторане, то ли в гостинице, точно не знаю!» В комплекс бизнес-центровских зданий входила гостиница, несколько ресторанов, шикарные магазины. Сотрудник медленно пошел прочь, к двери на балкон. Все, что не маркетинг хотел сказать Пензе, вылетело из головы. «Стойте здесь! Меня вызывает начальник!» Он пошел в офис. Почему-то уверен, разговор в кабинете главы окажется коротким, и он вернется к Пензе. Он должен поговорить с Пензой. Когда Немаркетинг вошел в кабинет к главе представительства, вернее, в ту небольшую, но все же залу, которая служила ему кабинетом, тот, вопреки обыкновению, был не за столом, стоял и смотрел на город сквозь окно во всю стену. Немаркетингу представился подросток, как они стояли вместе в башенке дома. «Великий город! Здесь тоже полно информации!» «Садитесь!» – тихо произнес глава представительства и указал на один из двух чрезвычайно комфортных диванчиков. Те располагались у полированного столика. Важные переговоры проходили всегда за ним. Здесь же глава беседовал с сотрудниками. Затем глава вышел из кабинета и велел секретарю пригласить маркетинга. Из-под тишка Немаркетинг жадно рассматривал начальника, но не обнаружил ничего необычного. Сосредоточенный, совершенно спокойный, он был безукоризненно одет и выглядел свежо. Быстрым взглядом вошел Маркетинг. Тут же сел за столик. Он-то как раз выглядел ужасно. Под глазами глубокие тени, словно всю ночь он не спал, на губах запекся грязно-бурый налет. Взгляд Маркетинга беспорядочно перебегал с предмета на предмет. Немаркетингу на мгновение показалось, что коллега даже не заметил его. Тем временем глава сел за свой большой стол и принялся что-то смотреть в ноутбуке. На сидящих за столиками подчиненных он совершенно не обращал внимания. Случайно встретившись взглядом с Немаркетингом, Маркетинг выдавил из себя жалкую улыбку. Немаркетинг ничего не понимал. Со всеми людьми в этом офисе что-то происходило. Но что? «Это работа, последняя приличная работа в моей жизни. Транснациональная корпорация. Такой работы больше не найти», — неслась информация. «Если сейчас не пережить этот период, не преодолеть его, дальше придется мучиться с каким-нибудь другим начальником, еще хуже. Все они одним миром мазаны, эти начальники. В маленькой фермешке какой-нибудь помоечке за гроши надо держаться, черт возьми!» «Вы должны будете встретить нашу гостью», — проговорил глава представительства, не отрываясь от экрана ноутбука и двигая по коврику маленькую изящную мышку. «Подождите, но она уже приехала!» — не выдержал Немаркетинг. «Я еще не сказал вам, кого нужно встретить. В офисе уже знают, мадам С. здесь!» «Может быть, вы скажете нам, как ее зовут, наконец?» — тихо и на удивление спокойно проговорил Маркетинг. «В аэропорту узнаете. Она даст вам визитную карточку». «Да как мы встретим ее? В лицо мы ее не знаем, имени мы тоже не знаем. Все, хватит. Глава представительства встал с кресла. «Вы приготовите табличку с названием нашей корпорации. Увидев табличку, она сама подойдет к вам». Глава представительства отодвинул от себя компьютер и, взяв лежавший на тумбочке рядом с ним блокнот, вышел из-за стола и подошел к маленькому столику, за которым сидели подчиненные. Сел на диванчик, стоявший с противоположной стороны от маркетинга и немаркетинга. «Неужели же имя ее секрет? Почему?» – проговорил немаркетинг. «Да не то чтобы секрет, и, конечно же, не секрет, да только я сам его не знаю. Господин Смит все время пишет мне это свое «Мадам С», – произнес глава представительства с какой-то особенной небрежностью, как развязный человек, болтающий с приятелями о уже надоевших пустяках. Он ни разу не назвал «Мадам С» как-то по-другому, ее настоящим именем. Он постоянно с этими своими шуточками». Вдруг тон главы представительства стал жестким. Немаркетинг даже вздрогнул от неожиданной перемены. «Как-то давно он присылал мне ее документы с паспортными данными. По ним мы делали мадам С. визу. Попросите моего секретаря, она скажет вам, как настоящее имя мадам С. Да, я помнил, но забыл. Еще! Тут вышла одна накладка. Машина не заказана, мы забыли. То есть только что мы заказали машину. Она повезет вас и мадам С. из аэропорта». Тут глава представительства взял лежавший перед ним на столике блокнот и вынул заложенный между его страниц листок бумаги с какими-то пометками. Протянул его маркетингу. «Вот, здесь помечено, как найти в аэропорту эту машину. Она прибудет туда вскоре после вашего приезда. Номер рейса и прибытие здесь же». Немаркетинг взял листок из рук главы представительства. «Доберетесь в аэропорт на такси. Времени заказывать такси уже нет. Поймаете машину на улице. Не экономьте. Она должна быть чистой, водитель внушать доверие. Берегите себя для встречи с мадам С». «Да, немаркетинг. Можете рассказать гостям обо всем, что вы узнали про нашу рекламу на кинофестивале». «Я не смог ничего узнать». «Человек по-прежнему пьет?» «Нет, ведет себя странно». «Хорошо, об этом ей и расскажете». «Немаркетинг, дожмите этого человека. Ездите к нему каждый день. Я не знаю, думаю, там все просто, и вы не замечаете каких-то очевидных вещей. Может, он наркоман? Может, у вас не складывается контакт? Все, немаркетинг, давайте на этом закончим, и у меня, и у вас нет времени». «Послушайте, это чушь. Если он наркоман, зачем вы с ним связались?» «Мы, немаркетинг, мы. Вы такой же представитель фирмы, как и я. Не утверждаю, что наркоман». «Вы говорите, ведет себя странно. Я предлагаю возможное объяснение. Когда вел с ним переговоры, он был вполне адекватен». «Все, действуйте, как договорились. Спешите в аэропорт». «Мне с самого начала было непонятно ваше задание. Я ничего не слышал про это спонсирование. Может, вы доведете дело до конца сами? Я никак не участвовал в переговорах». «Но проконтролировать рекламу вы можете? Спешите в аэропорт». Глава представительства поднялся с диванчика и стремительно вышел из кабинета. На ходу бросил секретарю, что едет на переговоры и вернется часа через три. «Да, ничего не понимаю», – пробормотал маркетинг, заглядывая в бумажку, лежавшую на столике перед немаркетингом. «Самолет должен приземлиться меньше, чем через час. Если даже добавить время, которое она будет забирать багаж и проходить контроль, все равно не успеем. Когда-нибудь видел, чтобы так встречали важную гостью?» «Он издевается. Она уже здесь. Что это все значит?» Немаркетинг посмотрел в темный, загороженный шкафами угол кабинета. Там ничего не было. Мрак, пустота. «Что? Кто-то готовится. Он вышел из кабинета. Ты ошибся. Ее здесь нет. Думаешь, нарочно так поздно сказал? Собственно, для чего это ему могло понадобиться? Проговорил маркетинг слишком громко и покосился на секретаря главы. Та что-то печатала и не обращала на них внимания. «Меня же ждет Пенза. Сейчас приду!» «Нельзя ходить поодиночке. Я с тобой!» Маркетинг схватил немаркетинга за рукав. «Сам сказал, что-то готовится. Она здесь. Может быть. Страшно!» Они вышли в коридор из коридора, в лифтовой холл. Никого не было. «Что же происходит, друг мой, что происходит?» Немаркетинг и маркетинг нервно озирались. «Я сам видел что-то, что-то загадочное и туманное в платье из газа. Она двигалась по коридору медленно. Тогда не сказал тебе, думал, показалось. Бред! В офисе белые стены, белые столы, яркий свет, полно народа. А здесь не верится. Давишь на нервы. Зачем? Хватит накручивать. Зачем ты врешь?» «Я вру? Хорошо, вру. Тогда и Михалыч врет, и журналист. Получается, все сговорились обмануть тебя?» «Не все. Ты и Пенза, и глава, и директор фестиваля. Хватит, надо спешить. Скорее сделать табличку». «Пошли к секретарю. Может, скажет ее имя. Ты прав, раздали задание, надо выполнять. Черт с ними со странностями, деньги-то платят, а от работы иного не требуется». Маркетинг ринулся обратно в офис. Немаркетинг поспешил за ним. «Тут, говорят, у вас можно паспортные данные получить одной мадам», проговорил маркетинг, очутившись возле стола секретаря. «У меня сейчас никаких паспортных данных получить нельзя, я очень занята», было сказано, не отрываясь от экрана своего компьютера. «Но нам надо срочно! Мне некогда. Да и зачем вам паспортные данные? Зачем вам могут быть нужны чьи-то паспортные данные?» Она была крайне раздражена. «Визами занимаюсь я, билетами занимаюсь я. Для чего еще могут быть нужны паспортные данные?» «Он не точно выразился», — вступил в разговор немаркетинг. «Нам нужно имя. Мы едем встречать гостью, но не знаем, как ее зовут». «Не знаете, как зовут, да уж? Издеваетесь?» Секретарь впервые подняла глаза и со злостью посмотрела на немаркетинга, вновь повернувшись к экрану. «Вы знаете, немаркетинг, вами все очень недовольны. Все от вас тихо сходят с ума. Вы всех изводите своим извращенными, она так и не подобрала слова. «Нам нужно знать фамилию», – перебил ее маркетинг. «Это гостья. Она женщина. Наверняка такая была в последнее время одна. Ее фамилия начинается на букву «С». Нам нужно знать фамилию». «Знаете что, коллеги?» – девушка-секретарь выскочила из-за стола. «Вам нужно, сами ищите. Вон сколько здесь папок». Рядом у стены был стеллаж, уставленный снизу доверху папками. «Можете копаться хоть до ночи, а мне некогда». Она ринулась к двери в коридор. «В какой папке искать?» Маркетинг проводил взглядом секретаря и уставился на стеллаж. «Мы сейчас просто опоздаем. Мы уже и так опаздываем. Если мы сейчас начнем искать, это затянется надолго». «Ладно, пойдем. Странно, дал нам задание в самый последний момент встречать неизвестно кого. А это хороша, не могла помочь». «Все складывается одно к одному. Пойдем на мое место, табличку сделаем». Коллеги направились к столу немаркетинга. «Ладно, ничего, все нормально. Подумаешь, не знаем ее имени», – бормотал на ходу маркетинг. «Что в этом особенного? Сколько раз встречал людей, не зная, как их зовут. Помнишь мою родственницу, ту, что приехала на телепередачу? В гостинице у Измайловского парка сейчас живет». «Да, помню», – встрепенулся немаркетинг. «Представляешь, Приехал на вокзал и понял, не помню, как ее зовут. Забыл. И нигде не записано. Ничего, встретил. Просто в вагоне была одна единственная молоденькая девушка. Остальные значительно старше. Так что не пришлось мучиться, как обратиться и все такое. Просто смело подходи. И подошел, и не ошибся. Она. Послушай, ты так говоришь, как будто это все, это... Они уже стояли у стола немаркетинга. Он покрутил поднятым указательным пальцем, давая понять, что он имеет в виду нечто, происходящее в офисе. Это нормально? Ты же только что сам в кабинете возмущался и недоумевал. Да, конечно, это непорядок, но в принципе ничего особенного нет. Такое происходит сплошь и рядом. Я не согласен. Через 10 минут, приготовив табличку, на которой большими буквами было выведено название их транснациональной корпорации, они стояли в лифтовом холле. Едва они вышли из бизнес-центра, к ним подошла незнакомая женщина. «Извините!» Не маркетинг и маркетинг шарахнулись в сторону. Но в женщине не было ничего ужасного. Лет 40, хорошо одетая, с дамской сумочкой на плече. В руке она держала прозрачную папку с какими-то бумагами. Она была так одета, так тщательно были уложены волосы, какое-то особое возбуждение было в ее взгляде и выражении лица. Чувствовалось, что она переживает некий значительный и необычный момент. «Извините!» – повторила женщина, в свою очередь удивившись, что от нее так шарахаются. Маркетинг и не маркетинг остановились и смотрели крайне напряженно. Она тоже смотрела на них. «Кто вы?» – не выдержал не маркетинг. Тут же пришел в себя. «Извините, у нас тут такой идиотизм!» Он замолчал. В течение нескольких мгновений женщина молча смотрела на него. Наконец тихо проговорила. «Можно у вас спросить?» «Да». «Вы не подскажете? Это бизнес-центр N?» «Только и всего?» Не маркетинг рассмеялся. «Перестаньте!» – рассердилась женщина. «Какие-то сумасшедшие!» – со злостью выкрикнула она и посмотрела вокруг. У кого бы спросить, но как нарочно ни одного человека рядом не было. Вдруг маркетинг подскочил к ней. «Вы нас извините!» – воскликнул он. Не маркетинга, он знал своего друга очень хорошо, удивило его лицо. Оно было злым и напряженным. Такое должно ли быть у человека, который желает оказать любезность даме? Между тем она все перепутала. Она была у входа в бизнес-центр N. Что же касается бизнес-центра P, то он действительно находился в этом же районе. До на него было минут 5 пешей ходьбы, да и то, если знать дорогу проходными дворами. Дальше произошло нечто еще более странное. Вот он. Маркетинг показал на их офисное здание. Бизнес-центр P. Какая вам нужна тут фирма? В одном у немаркетинга, хоть он ничего и не понимал, не было сомнений. Маркетинг прекрасно знает, что их бизнес-центр называется не P. Женщина что-то почувствовала. Она не отвечала на вопрос и внимательно смотрела на маркетинга. Какая вам нужна фирма? «Н», женщина сказала холодно и даже сердито. В глазах ее больше не было прежнего возбуждения. Она смотрела зло и недоверчиво. «Это здесь, на 15-м этаже. Лифт налево от входа». Маркетинг старался говорить как можно более доброжелательным тоном. В глазах его по-прежнему был холод. На это женщина не обратила внимания. Уверенная, что получила необходимую информацию, она, не поблагодарив, отвернулась и быстро вошла в здание. Сквозь окна во всю стену немаркетинг разглядел, как она, миновав пост охраны, направилась к лифтам. «Зачем?» – не маркетинг смотрел на маркетинга. «А ведь ты, признайся, струсил», — тот усмехнулся. «Что, поверил во все эти байки про мадам С? Зачем ты ее обманул? Брось прикидываться, как будто не знаешь, в чем дело». «Зачем ты ее обманул?» — вскричал немаркетинг. Злость исказила его лицо. «Конкуренция обострилась в последнее время», — также зло вскричал маркетинг. «Ты что, с ума сошел?» «Это ты сошел с ума. Что ты из себя строишь? Ты что, идиот?» «Я не идиот. Это ты идиот. Зачем ты ее обманул?» «Она наш потенциальный конкурент». «В чем? Ты что, рехнулся?» «Вы все рехнулись. Привидение, мадам С. Какие-то загадочные конкуренты. Я ничего не понимаю». «Брось придуриваться. Ты все понимаешь. Мы все наемная рабсила. Баба – наш потенциальный конкурент. Я уверен, она шла устраиваться на работу». «Да ты и впрямь идиот. Перестань меня оскорблять. Так ведь не к нам же она на работу шла устраиваться, а в бизнес-центр П». «Какая разница? Это все часть рынка труда. Мы, ты, я, товар, фирмы, покупатели. Сейчас, пойдя не в ту сторону, баба опоздает на встречу. А завтра тебя, дорогой мой, попрут отсюда на все четыре стороны. Сейчас мы не встретим мадам С, а завтра глава, который сам во всем виноват, который поздно сказал, нас же за это и попрет. Послезавтра ты отправишься на собеседование куда? Куда? Туда, в ту же фирму, что и баба. Но ты не опоздаешь, она благодаря мне опоздает. Лучшее впечатление произведешь ты, не опоздавший на собеседование, и возьмут тебя, а не ее. Я для тебя же, дурак, стараюсь. Послушай, это такой же бред, как и встреча с привидением. Бредовая мелочность. Да ты рехнулся! В мелочах-то, друг, и заключается секрет успеха. Никуда без мелочей не деться. Широко нынче не шагаешь. Конкуренты не дадут. Двигаться можно только маленькими шажочками. Когда весь предлагаемый товар однотипен, покупатель смотрит на детали. В них-то и надо изощряться. Я, конечно, понимаю, по сравнению с другими шагами результат шажочка с этой бабой мал и вряд ли даст прямой эффект. Но ведь и усилий затрачено минимум. Что мне стоило сбить ее с дороги? Ничего!